«Шучу, расслабьтесь, вы бы себя не раскрыли. Значит так, об этом, никому ни слова. Кто враг, мы не знаем, подозревать можно кого угодно. Вы пока эту хрень исследуйте и по возможности антидот приготовьте. Я на тренировку, вы тоже подтягивайтесь. Встретимся здесь завтра, и никому ни слова. А патриарху, отец, когда узнает, что его жены детей убили, начнет чудить. Шум поднимется на весь опал. Упустим гада, ведем себя спокойно. Я ничего не знаю, вы тоже. Если получится, осторожно узнайте, кто имеет доступ в насосную. Все, меня тут не было. Все страньше и страньше. Тайны, интриги, заговоры. Во что я вляпался? Ладно. Глава 24. Спортзал. Славик, как всегда, все начинается с божественного эликсира от Иволгина. И хоть эту заразу я употребляю 3 раза в день, никакого привыкания к дьявольской амброзии нет и не намечается. Вкус, вид, запах. Все это еще до попадания в рот заставляет желудок танцевать стриптиз вокруг позвоночника. Спазмы такие, что вот-вот наизнанку вывернет. Но держусь, с огромным трудом проглатываю и бегу есть, в надежде едой перебить отвратительный вкус. Что получается, но опять же с трудом. Усиленное питание, тренировка с Настей, потом тренировка с Алисой, на которой не держу шарик в воздухе, а сдуваю мишени. Пытаюсь повторить то, что провернул при нападении. Получается так себе. Манекены падают, даже недалеко отлетают, но улетать и размазываться об стены как бандосы тем вечером, отказываются. Также, не получается создать вакуум. Даже над свечой, свернуть воздух в шар и устроить в нем выгорание кислорода получается, а вакуум нет. Никак, нужна экстренная ситуация. После сотой безуспешной попытки заключает Алиса. «Давай, Славка, вспоминай, что было тем вечером». «Так я и не забывал. Вспоминай лучше. Ощущения, мысли, желания. Я, скажем так, я был не в состоянии адекватно думать». Алиса фыркает, идет к манекенам, усаживает один, два других ставит за ним, взмахивает руками. Вместо сидящего манекена появляется Варя. За ней, два бандитского вида громилы. Варя всхлипывает, пытается прикрыть оголенную грудь обрывками платья. Громилы тянут к ней руки. В голове что-то щелкает. У пальцев вспыхивают точки. 2 потока воздуха устремляются вперед. Одному манекену сносит голову. Второго уносит к стене и разбивает на мелкие части. Вот, еще один секрет. Подняв палец, улыбается Алиса. Вернее, ключик к твоим способностям. Это как? Это ограничения, и все они вот здесь. Пальцем тыча мне в лоб, ворчит Алиса. Ты просто не веришь в свои силы. Ты почему-то отрицаешь их. Ощущения запомнил? Кажется, да. Я хочу защищать. Замечательно. Повтори. Повторяю. То есть сначала собираюсь. Представляю, что манекен это бандит и пришел он отобрать Варю. Зажигаю у пальца точку. Выдаю поток воздуха. Манекен стоит. Однако результат есть. Покрытый резиной, пластиковый манекен, похожий на те, что используют для испытания машин, то есть для краш-тестов. Остается без лица. Резину как будто сдувает с пластика. Целюсь в грудь, выдаю поток, и манекен улетает в стену. Слабо, но уже лучше, качает головой Алиса. Теперь хотя бы защититься сможешь. Осознанно, а не как с Жигуновым. Там надо было больше силы вкладывать, чтобы сразу его вырубить. А зрелище? Ну да, соглашается Алиса. Зрелище получилось. Ладно, на сегодня хватит. Алис, а вот это вообще что было? Иллюзии, улыбается лисичка. Нет, научить не смогу. Это только моему народу доступно. Но расскажу, если за ушком почешешь. А теперь и правда все. Так мы же только начали. Алиса, качая головой, отходит в сторону, указывает рукой на дверь. Через секунду в зал заваливается Медведев. Бросает огромную спортивную сумку, стягивает футболку и жестом зовет меня к себя. «Прощай, Алиса», шагая к нему вздыхаю. «Иди», бросив мне бутылку с молоком и медом, улыбается лисица. Медведев, пока отпиваюсь, начинает с инструктажа, то есть рассказывает, чему будет учить, то есть рукопашки. Стиль преподают в десантных войсках. Направлен он не на показуху, а исключительно на нанесение увечий противнику. Правил никаких, только удары, только в наиболее чувствительные места. Медведев притаскивает манекен, ставит его на специальную стойку, отходит. «Смотри, Слава, первым делом колени. Любой верзила, получив удар под чашечку, свалится как подкошенный. Второе, пах, вес, рост и подготовка противника, значения не имеют. Попадешь между ног, и он твой. Третье, ядро. Хороший удар в солнечное сплетение, дестабилизирует ядро. Сначала сильный выброс магии, что на некоторое время парализует жертву. Потом ядро пару секунд перезапускается. Четвертое, шея. Удар в горло, если хорошо подготовлен, для врага это смерть. Пятое, подбородок. Шестое, уши. Седьмое, глаза. Ясно. А если противник наденет защиту, обязательно наденет, кивает Медведев. Бронежилет со специальной защищающей ядро пластиной, высокий воротник для защиты шеи, наколенники, бандаж, шлем с забралом. Но ты не на войне, и за академией штурмовика вряд ли встретишь. Поэтому запоминай, готовишься ты не к показательному выступлению на ринге, а к реальному бою, в котором на кону твоя жизнь. Бей. А магию я могу использовать, на войне все средства хороши, используй все, что можешь. Бей. Встаю перед манекеном. Поднимаю руку, активирую точки на локте и лопатке, бью, от ускорения воздухом корпус поворачивается, кулак разгоняется, пластик манекена трескается, резина рвется, в зале звучит громкий хлопок, молодец, кивает Медведев, впечатляет, спасибо, Борис Всеславович, а теперь пойдем, нас ждут гантели, штанги, тренажеры, будем делать из тебя человека, Настя, Алиса, помогите, пожалуйста, а они... О твоем секрете знают все, улыбается Медведев. Пока это плюс. Штанга, два блина по 20 килограмм. Лежу, пытаюсь выжить. Получается два раза. Потом на помощь приходит разодетая в шорты и лифчик Настя, наклоняется и страхует. Организм, видя висящие над лицом груди шестого размера, получаю невероятный заряд бодрости. Хоть и тяжело, но поднимаю штангу пять раз. Получаю отдых и награду. Награда. Настя наваливается на мое лицо грудью. А пока отдыхаю, вес штанги увеличивается до 80 килограмм, которые снова поднимаю 5 раз. На штангу добавляются еще 2 блина, вес 100. 4 раза выжимаю, 5. Успокойся, без каких-либо усилий поднимая штангу, улыбается Настя. Не перенапрягайся. А ты сколько жмешь? 500, улыбается Настя. Со стимуляторами больше. Тогда сколько жмет Борис Всеславович? Полторашку, пожимает плечами Медведев. Мы с Настей рукопашники. Наша магия идет на усиление тела. Стрелять молниями из пальцев мы не можем. Вставай, это только начало. Продолжаем. Приседания со штангой, гантели, тренажеры, скакалка, гири, отжимания. Пробежка, за Настей и Алисой. В завершении, удерживая в вытянутых руках 20-килограммовый блин, приседаю. Справляюсь со всем. Правда, кое-как и от усталости мечтаю сдохнуть. А еще появляются вопросы и вырисовываются планы на будущее. Например, никогда не злить Настю, потому как очень сильно и может сломать меня. Вопросы же, а как я, совсем справляюсь? Во мне сейчас едва ли 55 кило наберется, как я могу приседать со штангой, которая два моих веса? И почему девушки на меня так действуют? Ну и самое главное... Почему эти вопросы появились именно сейчас? Я что, раньше тупым был, а сейчас поумнел? Или это тренировки? Или гадость, которой меня пичкает Иволгин? Или, надо подумать, после тренировок, с трудом переставляя ноги, плетусь в лабораторию. Иволгин с задумчивым видом стоит над колбами, вздыхает. Есть результат? Падая в кресло, спрашиваю. Да, Слава, есть. Вам не понравится. И тем не менее, я хочу знать. Начнем с насосной станции. Продолжая смотреть на колбы, бормочет Иволгин. Она не закрыта. Меняют фильтры все, кто может. Отравителем может быть любой. По отраве, это не яд. Не яд совсем. Но, оно как-то влияет на нервную систему. Подозреваю, что отрава это только половина головоломки. А вторая, не знаю, качает головой Иволгин. Магия, химические соединения, эликсиры. Я с таким не сталкивался. Но... Я нашел способ нейтрализовать действие этой гадости. Это эльфийские эликсиры и рыбный жир. И сейчас, после того, как я принял эту мерзость, Слава, скажите, вы ничего странного не замечаете? Давайте ближе к делу, господин целитель. В клане нет детей, смотрит на меня Иволгин. Антон, Дмитрий, у каждого по 3 жены. Мы здесь 5 лет, детей ни у кого. Все здоровые, подходящего возраста, а даже случайно, ни у кого не получилось. И это если не брать во внимание тех, кто погиб, у них тоже не было. Доктор, нас изводит. Теперь я вижу, еще бы понять кто и зачем. Я изучил истории болезней, всех кто умер или погиб здесь. Все они фальшивка. Все написано мной под диктовку. Ни одного термина, ни одного диагноза. Все симптомы описанные как попало, как будто повторяются. И мне от этого страшно. Я не знаю что делать. Слава, чисто для дела. У вас с невестами что-то было? Нет, а почему? Женщины красивые, судя по глазам, готовы силой взять вас. Наверняка всячески привлекают к себе ваше внимание. Привлекают. Но я, доктор, я каждый раз останавливаю себя. По разным причинам. Например, мне рано, или, вообще, рано. А иногда я думаю, что не переживу. Хм, хмурится целитель. Что же это за мерзость? Если посмотреть на вас, то, извините, но насколько я знаю, травоядным плаксой вы стали по прибытию сюда. Хм, а что если ключевую роль здесь играет? То есть второй частью головоломки являются не вещества, а слова. Смотрите сами. Я писал под диктовку. Значит, есть тот, кто диктовал. Вы, вдруг ударились в мечтания, медленно убивали себя голодом, своими истериками и правильными взглядами, как будто специально настраивали всех против себя. Ерофей Евгеньевич, ну не мог глава клана не разобраться в причинах гибели жены и детей, не мог, а тут, просто закрывался в кабинете и пил как не в себя, и это значит что, он знал причины, ему их сказали, ему их хватило. Получается, магией можно шевелить чей-то разум, магией нельзя, мотает головой Иволгин. А вот если расшатать психику веществами, то с помощью гипноза, можно внушить, как было в вашем случае, или усыпить и заставить делать то, что нужно, как было в моем. Это сужает круг поисков. Кто у нас владеет гипнозом? Я не знаю, разводит руками Иволгин. И как его вычислить? На самом деле не так сложно, Слава. Чтобы загипнотизировать человека, нужно сконцентрировать его внимание на чем-то, неважно, кулон на цепочке, какая-нибудь безделушка вырви глазного цвета, странный жест, свист, звонок, вспышка света, охренеть, ну как, а так, улыбается Иволгин, мы с вами, это неизвестное вещество, нейтрализовали, значит и гипноз на нас не сработает, если кто-то начнет чудить, мы с вами это заметим, но это очень опасно, потому как если врагом окажется Медведев, да и выводы сразу делать не стоит, потому что гипнотизировать может не сам враг, а его марионетка. Нам надо молчать и смотреть в оба, иначе, боюсь, нас с вами убьют, а клан уничтожат. Тогда смотрим, слушаем и ведем себя так, как будто ничего не происходит. На то мы решаем. Иволгин продолжает заниматься своими делами. Я иду к отцу, и когда прихожу, то с первых слов понимаю, что он не помнит нашего разговора, а еще он не помнит о письме, которое я отправил профессору Васильеву, потому как, получив ответ на почту, Ерофей очень удивился. А вот то, что мне ответили, очень даже радует. Посмотрим, что пишут. 2 часа спустя. Квартал клана Жигуновых. Патриарх клана в бешенстве. Все идет кувырком. Василий, разработав гениальный план по унижению волокиты и их союзников Волокушиных, свалял дурака, вышел раньше времени и теперь сам унижен. Мало того, что избит до полусмерти, так еще и мужскую силу потерял, как заверяет патриарха клановый целитель Ольга. Дальше больше, волокиты о всем прознали и готовы к действиям. Голова одного из забулдык и записка у нее во рту, недвусмысленно намекают о том, что волокита в курсе событий и этого так не оставит. Тимофей опозорился. Пошел разбираться с волокитой в академию. В результате был избит, раздет, выпорот, в завершении начал плакать и обмочился. И все бы ничего, но весь класс снимал происходящее на телефоны. Видео разошлось по всей империи. Репутации, по мнению Павла, конец. Вероника, вдруг начала грубить, перестала слушаться и оборзела до того, что смеет бросаться на отца с кулаками. Елизавета, вместо того, чтобы наставить непутевую дочь, лишь злорадствует. Радует Павла Петровича только одно. Сегодня в его доме Алла Сергеевна Соколова, как всегда в красивом красном платье, сидит в кресле, читает договор принятия ее в клан. Бесит то, что читает слишком внимательно. Каждый пункт, каждое слово. Читает уже 3-й раз и иногда улыбается. Иногда качает головой и хмурится, что доводит Жигунова до белого коленя. Павел Петрович, не отвлекаясь, спрашивает Соколова, чем вы расстроены? Как будто вы не знаете, Алла Сергеевна, опрокинув стакан, морщится Жигунов. Знаю, все знаю. Или не все, встав из кошачьей грации и подходя к Жигунову, улыбается Соколова, убрав его руку с подлокотника, присаживается, проводит рукой по волосам, смеясь протягивает руку, нажимает на перстень, камень щелкает, поднимается, открывая потайное отделение с зеленой пылью, волшебная штука, приобняв Жигунова, мурлыкает Алла, помогает расслабиться, посмотреть на проблемы с другой стороны, закрыв глаза, Алла подносит руку к лицу, вдыхает пыль и, задрожав, стонет, подает руку Жигунову, который, недолго думая, вдыхает пыль и, вздрагивая, закрывает глаза. Ахаха, запрокинув голову, смеется Алла. Прекрасное ощущение. Встав, страшно вихляясь и пытаясь не упасть, Соколова возвращается в свое кресло. Хихикая, наливает в бокал вино. Игриво улыбаясь, облизывает губы и жадно пьет. Жигунов замечает странные вещи. Мир становится ярче. Мысли выравниваются. Страх уходит. Вместо него появляется холодная ярость. Так что с вами случилось, Павел Петрович? Я опозорен, унижен, раздавлен. Все мои планы рухнули, потому что мои сыновья повели себя как идиоты, а виной всему волокита. Подлые твари, перешли мне дорогу еще в Светлограде. Да, Павел Петрович, позор тот еще, не отмыться вам, никогда. Вся империя, видя запись, видела. Вы меня унижать будете? Мечтая, как закроет нахалку в подвале и хорошо так проучит, спрашивает Жигунов. Да куда уж сильнее, Павел Петрович, отложив бумаги, взяв со стола сумочку и доставая из нее сигареты, улыбается Соколова. Ошиблась я в вас. Тогда, за столом, я видел азартного игрока, Сорвиголову, верного последователя Вальмонда. Акова, Хаем, вернее, что я вижу сейчас, Павел Петрович, неужели? Ну да, вы не все знаете, наливая себе водки и стараясь не упасть, улыбается Жигунов. Не все, а знаете, я и правда Сорвиголова. Я азартный игрок, я стратег, и я, если хотите знать, делаю такие дела, что вам и не снилось. То есть расстроенный и униженный неудачник, всего лишь маска. Не смешите меня. Если вы такой стратег, предъявите доказательства. Слова, это просто слова. Или что, скалится Жигунов. Или, я буду в другом клане, а не в вашем. Ракитские или Рябинины и посильнее будут, и унижений таких не стерпит. У них гордость есть. Вот прямо сейчас, ракитские собираются с силами и готовятся нанести удар по волоките. А вы что делаете? Сидите и жалеете себя? Позорище. В глазах Жигунова темнеет от злости. Павел уже представляет Аллу обнаженной, на дыбе. Представляет, как она кричит, умоляя о пощаде. Как раскаленное железо шипя сжигает ее плоть. А я, собирается с мыслями Жигунов. Предпочитаю многоходовки, долгие партии. И началась данная изумительная партия, еще в Светлограде. Это просто слова, держа сумочку на коленях, качает головой Соколова. Хотите доказательств? Пожалуйста. Евгений Волокита, отошедший от дел патриарх, можно сказать, друг самого императора. Урод сорвал мне выгодный контракт. За это я через своего человека отравил его. Но нет, он не умер. Он спятил, он в один прекрасный момент, на приеме у императора, открыл стрельбу. За то, что уложил пару министров и генерала, его застрелили, как собаку. А весь клан попал в опалу и уехал сюда. Правда, Евгений-младший, перед отъездом успел сдать в канцелярию компромат на меня, и мы последовали за волокитой. Но я не успокоился. Здесь я все эти 5 лет осторожно изводил клан волокита. Я убил почти всю правящую ветвь. Но эти твари, Ерофей и Вячеслав, несмотря на принятые меры, многолетнее накачивание их особым наркотиком, заставляющим их тормозить, и ядом, от которого заморыш Вячеслав подыхал медленно и мучительно, выжили. Отказались от финальной порции яда. Говорят, святая вмешалась. И я. И вы сели и успокоились? Нагло улыбается Соколова. Вы, Павел Петрович, вы еще хуже, чем я думала. У вас в клане волокита свой человек. А вы, вместо того, чтобы завершить начатое, сидите и терпите позор. Я готовлюсь. Вскакивает Жигунов. Мой человек ежедневно доливает наркотик в систему водоснабжения. Одно мое слово, один звонок, и весь клан волокита загнется в страшных мучениях. И вас казнят? Качает головой Соколова. Следов не будет. Никаких. Все, кто не знает, подумают на кланового целителя. Он сам оставит подсказки и укажет на себя. Оставит предсмертную записку. Не будет волокиты. Не получит он мою дочь. Да, Васька не может. Тимофей опозорился. Я сам женюсь на Веронике. Наши дети, по-настоящему великие маги. Один из них точно свергнет идиота императора и будет править империей. Я уверен. Гениально. Поставив сумочек на стол, хлопает в ладоши Соколова. Павел Петрович, прошу простить меня. Не оценила. Видимо, алкоголь не дал понять все ваше величие. Да и потом, я всего лишь женщина. Я не злюсь, Алла. Не злюсь. Я вижу, вы восхищены. Хотите узнать, как именно я уничтожил врагов? О, это невероятно. И Жигунов рассказывает. Рассказывает все. Как целитель клана волокита, находясь под гипнозом, вместо лекарств давал больным обычную, подкрашенную воду. Как его человек устраивал несчастные случаи. Как Ерофей в упор не видел, что происходит у него в клане. Как весь накачанный веществами клан повинуясь воле прислужника Жигунова, внушающего им, что размножаться нельзя, буквально загибался. Закончив с этим, Павел переходит к мечтам о будущем. Как он и его потомки будут править империей. Как прошлого императора закроют в подземелье и будут издеваться. Как Жигунов наладит отношения с Англией. Установит торговлю, наладит культурный обмен и выведет родину из царства безвкусицы и тьмы. Браво! Аплодирует Соколова. Павел Петрович, это великолепно. А я, позвольте узнать, где буду я, а где вы себя видите? Разумеется, подле вас. Я сделаю вас, Алла Сергеевна, министром иностранных дел, улыбается Жигунов, но сам уже видит Соколову растерзанной и морально уничтоженной. Вы согласны? Согласна. На все согласна. И в клан вступите министром стать. Но не сейчас, а когда? Когда вы устраните волокиту. Да, Павел Петрович, только тогда. Поймите сами, я боюсь, волокита младший, настоящий звереныш, он унизил Тимофея, уничтожил Василия, почти увел из клана Веронику, скоро он доберется и до вас, и я прям не знаю, что он сделает, изуродует вас, переспит с вашей женой, или, он сдохнет, доставая телефон кричит Павел, он не доживет до выходных, быстрее, Павел Петрович, убейте тварь, пока он до вас не добрался, действовать надо быстро, действовать надо немедленно, немедленно. Да, судорожно набирая номер, кричит Жигунов. Али, Остап, слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы завтра все это волокитское отродье сдохло. Крутись как хочешь, но чтобы послезавтра утром все газеты писали о том, что Иволгин натравил весь клан и покончил с собой. Сделай так, чтобы целитель оставил записку и как можно больше следов. С радостью, да с какой радостью? С превеликой радостью. Работай, я в долгу не останусь. Как закончишь, позвони, жду. Ну, мне, пожалуй, пора, хватает сумочку Соколова. Пойду паковать вещи. Павел Петрович, я, заедете сюда на правах хозяйки, а расписки мы уничтожим вместе. До завтра, Павел Петрович, уходя, говорит Соколова. С нетерпением жду новостей, хороших. Глава 25. Глубокая ночь. Славик, бессонница. Как привидение брожу по дому. Прислушиваюсь, присматриваюсь. Тишину нарушают только работники кухни. Моют посуду, строгают заготовки на завтрак. В 3 часа ночи. В остальном тишина. Но от этого и тревожно. Слишком тихо, как будто перед бурей. К тому же Марго куда-то усвистала. И ладно бы, но Варя обмолвилась, что перед отъездом ей кто-то позвонил, а потом Маргарита страшно нервничала и ужасно спешила. И я бы мог подумать, что ее святейшество Вишневская Маргарита Владиславовна ушла на блядки, но почему-то таких мыслей не возникает. Смотрю на нее и понимаю, что мне она никогда не изменит. Так же как Варя, красавица Настя, Ника, Света, Люба и Алиса. Султан мелкого разлива. Гарем себе завел. 7. Да я с одной никогда больше месяца не возился. А тут, а что если будут еще? Что если Ерофей, пытаясь укрепить позиции клана Волокита, договорится еще с кем-нибудь? И что тогда? А ничего. Пойду и женюсь. Не потому что хочу, а потому что за мной клан. И, возможно, в скором времени, хотя я не тороплюсь, мне придется возглавить его. Это ответственность. В этом деле хочу не хочу не катит. И с женами мне придется хорошо обращаться. Потому как какая-нибудь Люба подойдет к папочке и скажет, мол, Славка внимания не уделяет. И Славка по соплям получит. Никита мужик серьезный, доведу дело до рукоприкладства, от него же и пострадаю. Значит, улыбаемся и машем. А что делать? Мог ведь и хуже попасть. В Вархаммер, например, к Слоанишитам. Фу. Продолжаю бродить по дому. Заглянув в спальню, смотрю на спящих женщин. От красоты такой, невольно улыбаюсь, уже думаю, что мне повезло. А глядя на роскошные тела Варии и Насти, по-другому думать нельзя. Грохочет входная дверь. В коридоре слышится цокот каблуков и мат. Мчусь туда, выворачиваю из-за поворота. А там женщина в красном. Синеглазая блондинка, с потрясающей фигурой и сумочкой на плече. Смутно знакомая. Отец что ли кого-то приводит? Вы кто? Слава, беда. Подбегая ближе, голосом Маргариты говорит незнакомка. Марго, Марго выглядит как будто привидения, которых она увидела, ее пыльными мешками отходили. Нервная, всклокоченная, даже слегка вспотевшая. Что случилось? Слава, это я. Да, я такое узнала. В клане ПР, не давая ей договорить, притягиваю и целую в губы. С языком, по-настоящему, сильно щипаю за попу. На что Марго, не отрываясь от меня, кивает. Все же отходит. Прикладываю палец к губам, беру ее за руку и тащу в лабораторию Иволгина. Затаскиваю внутрь, запираю дверь. И Волгин не спит, мешает в колбах какую-то хрень. Подходит и с непониманием смотрит на Маргариту. Явно не узнает свои. Маргарита, милая, что? Мне бы выпить. Иваныч, намешай мне спирта. Ох, пока Иволгин разбавляет спирт, Марго выпивает какую-то извлеченную из декольте микстуру. Волосы ее сразу белеют, возвращаясь в привычный цвет. Получив спирт, полный стакан, она, выдохнув, выпивает половину, просит салфетку и, получив, выливает на нее остатки спирта. Стирает с лица макияж, отчего становится похожей на себя. Ворча, извлекает из глаз линзы. Так что все-таки случилось, Слава, вздыхает Маргарита. Я провернула операцию. Хотела раздавить Жигунова. Ерофей мне разрешил. Я договорилась с начальником полиции, создала себе легенду. Под личиной ссыльной баронессы Соколовой, подбила клинья под Жигунова. Короче, я внедрилась. И вот сегодня я узнала, что, вместе с Иволгиным спрашиваем, в клане предатель. Жигунов хочет отравить нас всех. Завтра, за ужином, мы отведаем отравленных угощений. Остап работает на Жигунова. Он заставит Иволгина приготовить яд. Нас все это время пичкали наркотиками и держали под гипнозом. Мы сами. Они извели почти всю правящую ветвь. Все как мы и предполагали, вздыхает Иволгин. Как предполагали, удивляется Марго. Вы о чем? Я там с этой мерзостью общаюсь, строю из себя хрен пойми кого, а вы сами, а я, а ты сейчас нам все расскажешь, все, в подробностях, а потом мы решим, что делать. Марго не рассказывает, она вытягивает из сумочки шнур, подключает его к компьютеру Иволгина и запускает запись разговора. У нее в сумке не только камера, но и пара нехилых микрофонов. От записи, от того, что нес Жигунов, вместе с Иволгиным выпадаем в осадок. Дослушав, смотрим друг на друга. Вот дела, отхлебнув из бутылки спирта, вздыхает Иволгин. Что делать будем? Казним ублюдка, кричит Марго. Встает, сует руку под юбку и, вытащив пистолет, взводит его. Подожди, останавливаю ее. Не суетись. Ты, как я знаю, у нас разведчица. Вот и храни хладнокровие. А мы, Тимофей Иванович, нам нужна помощь, надо дать бурду отцу и Медведеву. Я думал дать всем, долго провозимся. Потом, все могут неубедительно сыграть, кто-нибудь провалится. Надо, дадим только Медведеву и отцу. Остальные, вы же можете приготовить вместо яда, снотворное, мгновенного, но недолгого действия, а для нас противоядие, схватывает мысль Иволгин. Да, смогу. Зачем все это, не понимает Марго. А ты разве не хочешь посмотреть на рожу Жигунова? Остап сообщит о том, что мы все сдохли, а на утро мы встретимся в городе. Или подойдем к воротам квартала и молча встанем. Какой ты у меня коварный, улыбается Марго. Ну так что, идем будить Медведева? Идем. Берем все нужное, то есть снадобье и бутылку рыбьего жира и топаем к Медведеву. Как только он открывает, вваливаемся внутрь и вываливаем все, что узнали. В подтверждение включаем запись. Интересно, хмурится Медведев. Но прежде, Маргарита, откуда ты знаешь начальника полиции? Дело прошлое, если кратко, то вытащила его брата из пыточной. Пара звонков старому приятелю, и вот у меня все ресурсы. Начальник вешает на уши Жигунова лапшу, служащие подливают в водку интересные вещества, такие, что Жигунов теряет страх и проигрывает мне 800 тысяч. Потом я сжигаю перед ним копию расписки, и он мой. Разведка, разводит руками Медведев. Всегда вас уважал. Как вижу, не зря. Так, план мне понятен. Одобряю. Вот только эту дрянь. Это необходимость. Намешав в ложке дьявольское зелье, улыбается Иволгин. Борис, открой рот. Бе. Фу. Слава, как ты эту дрянь три раза в день принимаешь? Можно другим способом. Или так, или клизмой, улыбается целитель. Вы как предпочитаете? Медведев не отвечает, зажав нос и закрыв глаза, открывает рот. С великим трудом проглатывает лекарство, зеленеет и начинает икать. Маргарита Владиславовна, лыбится целитель. Ой, фу, ладно. Маргарита долго не выделывается. Проглатывает лекарство. Потом сидит как сова, выпучив глаза. Икает и с каждым иком выдыхает колечки синего дыма. Ну, а теперь, все к главе клана. И это самое сложное. Ерофей умный, качает головой Медведев. Он выпьет. Я не этого боюсь, а того, что он побежит убивать Остапа. Так что, Борис Всеславович, держите его. Следующий день, вечер, весь день, Остап мутил дела. С самого утра, внушил Ерофею, что вечером надо собрать за одним столом весь клан. Потом внушил Иволгину, что необходимо приготовить смертоносный яд мгновенного действия, оставить на столе рецепты и ингредиенты, написать записку о том, что волокиты его замучили, поэтому он решил избавиться от них и свести счеты с жизнью. После, дабы напоследок поиздеваться, внушил Варе и Насте, что Славка их не любит. Самому Славке, как обычно, начесал, что трогать девушек нельзя. Потом с довольной рожей ходил и наблюдал за их первой серьезной ссорой. Так и настал час расплаты. Весь ненавистный Остапу клан, все эти гнусные рожи, за одним столом, и скоро их не станет. Конечно, Остап передушил бы их и раньше, но обещавший место в клане Жигунов запретил. Да и самому Остапу нравилось, как клан Волокита, сам того не понимая, медленно изводится. Подают еду, выносят огромные блюда с разными закусками, все наливают друг другу алкоголь, женщины рассаживаются и раскладывают еду по тарелкам, все уже готовы приступить. Остап вытаскивает из кармана маленький свисток, дует в него, глаза присутствующих стекленеют, все они замирают. «Уважаемые твари», — говорит Остап, — «сегодня, наконец-то настал тот час, когда вы все ответите за свое преступление. Ешьте, кушайте, жрите, суки». Приступать, все приступают, набрасываются на еду, первым падает заморыш Славка, за ним Варя, Демьян, Ольга, Мирослава, Ерофей. Медведев выдерживает дольше всех, почти съедает свою порцию и падает. Ну вот и все, вставая и доставая телефон, улыбается Остап. Конец, с вами покончено, я отомстил. Алло, Павел Петрович, дело сделано. Да, ухожу, до связи, хи-хи. Как, услышав смех наследника, бледнеет Остап. «Славка, ты, не только он», — к ужасу Остапа поднимается Маргарита. «И я», — встает Иволгин. «Я тоже», — поднимает руку Медведев. «Ну и я», — вздохнув, поднимается Ерофей. «А теперь расскажи мне, подонок, за какое преступление ты с нами так?» «Ерофей Евгеньевич, вы не так поняли», — мямля и пытаясь оправдаться, Остап хватает свисток, дует в него. Однако на свист никто не реагирует. Остап решает бежать. Маргарита запрыгивает на стол, прыгает на Остапа и валит на пол, пробивает кулаком в живот. «Тимофей Иванович», — командует Ерофей, — «бери свою сумку и в подвал. После приведи всех в чувство и скажи, чтобы спускались к нам. Борис, эту псину за ноги и волоком. Хочу, чтобы он своей ебаной головой все ступени пересчитал. Слава, за мной. Будем узнавать, чем я перед этой мразью так согрешил. Пошли». Час спустя. Подвал. «Славик, а у нас, оказывается, есть дыба, и на ней уже хорошо покацанный Остап, вокруг него все наши». У рычагов Ерофей стоит и мрачно смотрит на жертву, вернее, не совсем на жертву, а на то, как Иволгин обкалывает Остапа, чтобы эта падла раньше времени не сдохла. «Жестоко, бесчеловечно, цинично, сказал бы я, не зная, что натворил Остап, но я знаю и заступаться за эту гниду даже не собираюсь. Начнем», — тянет рычаг Ерофей. Дыба скрипит, бедолагу растягивает. Жертва как может оправдывается, плачет, умоляет. Но на вопрос Ерофея, зачем он так сделал, отвечать отказывается. А тут настоящая камера пыток. На стенах всякая всячина. Крюки, цепи, щипцы, ремни, кнуты. Отдельно хирургические инструменты. Пыточная. Но почему-то называется конюшня. Неважно. Я еще раз спрашиваю. Отпустив рычаг, кивает Ерофей. «Зачем ты извел почти всю правящую ветвь?» «Не я», — кричит Остап. «Наговор, провокация, подстава. Борис Всеславович», — нехорошо улыбается отец. «Вы же пленных на войне допрашивали, наверняка ваш опыт побольше моего будет. Будьте так добры, помогите мальчишке», — стесняется он. Всеславович кивает, берет пассатижи, целит ими ноготь на большом пальце Остапа и с мясом вырывает его. Подвал содрогается от полного боли вопля. Остап дергается, плачет, проклинает Жигунова, но говорить не собирается. «Говори, мразь», — кричит Ерофей. «Мои жены и дети, за что ты их убил? Говори, за что чуть не убил Славку? По яйцам его», — пищит Варя, однако от взгляда Ерофея прячется за меня. «Клевета», — кричит Остап. «Не убивал. Не хочешь признаваться», — отходя бормочет Ерофей. «Зря, так бы хоть умер быстро. Ты пойми, пытки со временем станут страшнее. Где-то через полчаса ты сам начнешь умолять меня о смерти. Расскажи и умри с честью. Ничего не знаю, Борис». Всеславович отрывает Остапу второй ноготь. Крик повторяется. Все присутствующие морщатся, но останавливать экзекуцию никто не собирается. Видя, что говорить Остап не собирается, Медведев пробивает ему в живот и добавляет по яйцам. И это будет продолжаться. Взяв щипцы и нагревая их над языками пламени над ладонью, вздыхает Ерофей. «Долго, в общем. Повторяю вопрос, зачем ты их убил? Моих трех жен, четверых сыновей и двух дочерей. Что они тебе сделали? Не я это, пытаясь отдышаться, стонет Остап. Смысл вертеться, дружок, твой хозяин сдал тебя. Ты сам во всем признался. Скажи, и смерть твоя будет легкой. Ну нет никакого смысла врать. Скажи, не виноват. Хорошо, пожимает плечами Ерофей. Значит, мы продолжим. Раскаленные до красна щипцы смыкаются на левом яйце Остапа. Ерофей сжимает их и скались вырывает яйцо. Сука! Кричит Остап. Волокита, урод! Ты даже сдохнуть по-человечески не смог. Работает! Кивает Алиса. Значит так, шикнув на лисицу, щурится Ерофей. Предлагаю сделку. Ты говоришь мне все, и я тебя не убиваю. Согласен, лучше согласись, а то ведь я и правое оторву. Дай слово главы клана. Слово главы клана, вытягивается Ерофей. Клянусь, что если все мне расскажешь, я не трону тебя. И отпустишь, отпущу. Рассказывай. Остап, не тяни, мне надо знать. 20 лет назад, взрыв в шахте. Жидко Всеволод, мой дед, он погиб там. Вы спасли всех. Ты, Ерофей, лично вытащил всех заваленных. А моего деда не спас. Остап, что ты хочешь мне сказать, Ерофей? Что не смог? Своих соклановцев смог, рабочих смог, а моего деда не смог? Всю жизнь я вынашивал план мести. Каждый раз, как кто-то из твоих шлюх или выродков умирал, я смотрел, как ты бьешься головой об стены и радовался. Знай, я убивал их без жалости, с улыбкой. И к вам, последним из правящей ветви, у меня жалости не было. Если бы Славка не отказался от каши за ужином, он бы уже сдох. И ты, зачем ты выплеснул алкоголь в камин? Что ты несешь? Отходя от дыбы, шепчет Ерофей. Дурак, этот дурак убил всех, кого ты любишь. Отца, брата, жен, детей. Я почти отомстил. Но вы, кому отомстил? Нам, Остап, ты не прав. Ты придумал причину. Ты ничего не знаешь. Да, я не спас твоего деда. Не потому что не хотел, а потому что спасать было нечего. И спасли мы не всех. Три моих двоюродных брата, сестра, два племянника. Они погибли под завалами, вытащил я уже трупы. Врешь, кричит Остап. Нет, мотает головой Ерофей. В шахте работали наемные специалисты. Проходило официальное расследование. Государственная комиссия проводила экспертизы. Они установили, что твой дед был пьян. Он перепутал заряды. Он неправильно установил детонаторы. Он убил и покалечил множество людей. А ты? Я ведь не бросил тебя. Я принял в клан, воспитывал как родного. А ты мне вот так отплатил? Ты улыбался нам в глаза, а в кармане нож держал. Я бы понял тебя. Я бы даже простил. Мертвых не вернуть. Но все дело в том, что все эти годы ты мстил не тем. Ты слово дал, Ерофей. Да-да, конечно, растерянно кивает отец. Развяжите его. Пусть идет. Остапа развязывают, снимают с дыбы, указывают на дверь, и он, улыбаясь, идет. Идет, не оглядываясь, но тут Медведев в два шага догоняет его. Ударом в спину валит на пол, хватает за ногу и без каких-либо усилий, как сухую ветку, ломает лодыжку. Тащит обратно, снимает со стены кнут и начинает сечь Остапа. Помещение соглашается дикими, полными боли и злобы, криками Остапа. От ударов кнута кожа расходится, кровь брызжет по всей пыточной. А-а-а-а, Ерофей, ты же слово дал, так разве я его нарушил? Улыбается отец. Ты посмотри внимательнее, я тебя не трогаю. А если ты про Бориса? Тут я бессилен, он в клане, в побочной ветви, но своеволен да не могу. Не убивайте, верещит Остап. Я многое знаю, я все расскажу. Обязательно расскажешь, шипит Настя. Все, а чтобы у тебя не появилось желание молчать. Настя подходит к стеллажу, берет бутылку, открывает и поливает изувеченного Остапа, отчего он, срывая голос, кричит. По пыточной распространяется едкий запах уксуса. Пытки продолжаются еще 2 часа. И Волгин, периодически вкалывая Остапу какие-то вещества, банально не дает ему отрубиться. Каждый из клана, как может, наносит жертве увечья. Даже Варя, за то, что этот гад чуть не убил меня, полосует его ножом по бедру. Мы узнаем все, вообще все. Как убил, что использовал, что думал при этом. Особенно потрясает, с какой циничностью эта гнида обошлась со мной. Он навнушал мне всякой ереси, а потом с удовольствием смотрел, как я медленно загибаюсь от голода. Вдобавок, он подливал мне в еду яд. Особенный, хитрый. Хитрость в том, что яд накапливается в организме и медленно уничтожает органы и ткани. Принимается регулярно, с перерывом не более 2 недель. А когда концентрация яда дойдет до нужной степени, финальная доза и все. Финалом моей истории должна была стать та злополучная тарелка каши на семейном ужине. Такая же участь ждала безбожно пьющего Ерофея, но после того, как я загнусь, после меня, как говорит Остап, Ерофей прожил бы от силы неделю. Ну и мразь, ткачает головой Антон, тебя за это убить мало. Пощадите, стонет лежащий на полу Остап. Давай, Слава, поворачивается ко мне Медведев. Что возьмешь, нож или пистолет? Вот так, а я? Хотелось бы спросить, при чем тут я, но вопрос этот глупый. При всем здесь я. Мою маму этот урод столкнул с лестницы. Меня травил ядом и заставлял вести себя, как будто я конченый. Клан затихает, все смотрят на меня. Все ждут, что месть сейчас случится и свершить ее должен я. Но я не хочу. Выдохни, кивает Медведев. Соберись. Если не можешь, просто скажи. Я сам раздавлю эту гниду. Нож, пытаясь придать голосу хоть какие-то нотки уверенности, выдыхаю. Пуля для него слишком легко. Медведев достает из-за пояса нож, протягивает его мне. Стараясь не трястись, как сука перед расстрелом, принимаю оружие и шагаю к Остапу. Пинком переворачиваю на спину, наступаю на изломанную руку. «Слава», — шепчет Остап, — «сделай это быстро». «Нет, ты с радостью наблюдал, как мои родственники умирают, играя на публику, изображаю злость. Легкой смерти ты не заслуживаешь». Наклоняюсь, нож входит в живот Остапа, в районе желудка. Засаживаю по самую рукоять, поворачиваю, вытаскиваю и несколько раз бью в живот. Выпрямляюсь. «Собаки, собачья смерть». Остап, захлебываясь кровью, пытается что-то сказать. Начинает дрожать. Закатывает глаза, бьется в предсмертной агонии. Выплевывает кровь и затихает. «Я это заберу». Отбирая у меня нож, улыбается Медведев. «Варь, уведи его, налей выпить, только одного не оставляй». Выходим, Варя, обнимая меня, выводит наверх, там останавливает и обнимает. «Слава, ты как? Мне страшно». «Варь, пойдем в комнату, не хочу, чтобы меня таким видели». «Я убил, не как в прошлый раз, находясь в полубессознательном состоянии. Я сделал это осознанно, потому что от меня этого ждали. Меня это нисколько не радует, но такова жизнь, и я должен, потому что не один, за мной клан, за мной Варя, и я, хватит с меня на сегодня». Глава 26. Ночь, вместо сна, выглядываю из-под одеяла, опасливо смотрю на сидящих на кровати женщин, которые, шушукаясь и хихикая толкаясь, явно что-то затевают. «Слава», потянув одеяло, улыбается Варя, «может, уже выберешься к нам? Снаружи холодно». «Ну тогда мы к тебе заберемся», кивает Настя. «Одеяло маленькое, вчетвером не поместимся». «Тогда по очереди», разводит руками Маргарита. «Варя, забирайся, начинай, а я подскажу, что делать надо». «Я устал». «Тогда лежи и не двигайся», улыбаются женщины. «Я человека зарезал, у меня стресс». «Ну вот и скинем нервное напряжение», мурлыкает Варя. «Раздеться можешь под одеялом». «Давай, никаких сил ждать нет, подождите». «Так не делается». «Где?» Насть, начинает злиться Марго. «Сядь ему на лицо». Задолбал отмазываться. «Я не хочу». «В смысле не хочешь?» Округлив глаза, шепчет Настя. «Не хочешь нас? Тогда зачем ты все это начал? Почему сразу не сказал, что мы тебе противны? Зачем дал надежду?» «Я... Вы не так поняли. Настя, Варя, Марго, я люблю вас». «Ага, я вижу», спрыгнув с кровати и торопливо одеваясь, ворчит Варя. «Пойду в свою комнату. Буду там спать, Варь. Надоело. Строишь из себя недотрогу. Когда решишься, позовешь. И не надо мне ничего доказывать, объяснять, разжевывать. Врать тоже не следует. Троих амбалов магии размазывать, Ракитского бить и со 100-килограммовой штангой приседать для тебя нормально. А как нас? Я ухожу. Эй». Настя также спрыгивает с кровати, одевается и уходит. Марго качает головой, вздыхает и, взяв вещи, шагает к выходу. Напоследок, правда, хлопает дверью так, что штукатурка с потолка сыплется, но, да выделываешься, появляется у кровати смерть, сегодня в соблазнительном образе Ами-сан. «Уйдут, если любит. А что ты делаешь для того, чтобы любовь усиливалась? Влюбленных взглядов, признаний, объятий и поцелуев тут недостаточно. Тем более есть факторы. Это какие? Это такие», укладываясь рядом, вздыхает смерть. Варе 27, она девственница и желает познать взрослую любовь. Насте 24, она несколько лет одна и изнывает от голода. «Когда появился ты, этот голод усилился многократно». Маргарите 70, последний раз, у нее было 40 лет назад. Сейчас, за внешним спокойствием Вишневской, скрывается водородная бомба. «Хочешь, я скажу, что будет?» Если ты продолжишь играть в Аиша, рога вырастут, не сразу, хмурится смерть, но от недостатка ласки, вполне могут. Так они же любят меня, а ты их, Слава, ты их любишь, отвечу за тебя, эту развеселую троицу, да, особенно Варю, еще ты любишь Нику. А теперь слушай, ваша любовь, как политые бензином дрова, они вспыхнули от искры, но оказались сырыми и от бензина не разгорятся. Он сгорит, ярко и быстро, останутся только обугленные, местами тлеющие поленья. И у тебя два выхода. Лить бензин в костер, пока он по-настоящему не разгорится, и это называется страсть, или нести сухие дрова, которые будут ровно и долго гореть, что есть любовь. Я не пытаюсь запугать тебя, более того, мне невыгодно, чтобы они с тобой были, мне неприятно видеть других женщин рядом с тобой, но ты их любишь. И если из-за глупости своей и дурацких стереотипов их любовь к тебе угаснет, то расстроишься. Их нежность станет холодом. Их приятные прикосновения станут ударами кустов чертополоха. Их любовь. Вся соль в том, что они тебя не разлюбят. Никогда. Но простить, если продолжишь, не смогут. Твоя жизнь станет кошмаром, выхода из которого не будет. Поверь мне, я знаю. Про яд и Остапа ты тоже знала. Конечно, кивает смерть. Почему не предупредили? А может, нам тебя сразу на трон усадить? Не Российской империи, а сразу всего мира, дать силы, знания, могущество. А что, извини, понимая, что хватил лишнего, вдыхаю. Думай, Слава, думай. Все в твоих руках. Продолжишь морозиться и строить из себя недотрогу. Сам не заметишь, как эти обожающие тебя девушки станут твоими злейшими врагами. Потом замучаешься и, скорее всего, плохо кончишь. Потому что, как только к тебе охладеет Варя, твоя репутация в клане пошатнется. Когда остынет Настя, с таким трудом полученная репутация рухнет. Как только от тебя отвернется Маргарита, ты вернешься в разряд мусора. Над тобой, за то, что не стал мужиком, а всего лишь изображал, будут смеяться. Дальше больше. Тебе не так давно две дурочки по глупости смерти желали. Ты это до сих пор простить не можешь. В будущем, если продолжишь в том же духе, когда ты встретишь Варю, и она вместо поцелуя пожелает тебе сдохнуть, будет тяжелее. Этого легко можно избежать. Повторюсь, все в твоих руках, и ты, и я. Да, я немного моложе самого мироздания. Да, я даже не живая в привычном тебе понимании. Но безответная любовь мне омерзительна. Поэтому, думай, а я пойду, у меня работы много, останься. А ты этого хочешь, Слава, я смерть, я вижу тебя насквозь. И сейчас я вижу, что ты не знаешь. Вот когда узнаешь, разберешься в себе, тогда я останусь. Сейчас однозначно нет, смерть уходит. Переворачиваюсь на бок, обнимаю подушку. Вроде не дурак, здоровый мужик. С психикой тоже все в порядке, почему не хочу? Смотрел я порно, как раз подходящие под сложившуюся у меня ситуацию. Ничего омерзительного там не видел. Тогда почему сейчас? Да, смерть права. Что-то я сильно перегибаю, то есть торможу. Может, то, что от Славки досталось, мешает? Непонятно. Утро. Завтрак. Почему-то снова всем кланом. Вот только не все как всегда. Например, Настя и Марго сидят на другой стороне стола. Сидят и делают вид, что меня нет. Варя, вместо того, чтобы поставить передо мной тарелку, поцеловать и потом весь завтрак прижиматься, тарелку бросает, фыркает и отсаживается от меня подальше. Так, а ну раскрывайте, что случилось, смотрит на меня Ерофей. Пап, я тормоз. Этим все сказано. Как метко замечено, поправляя очки, ну прям как кобута, то есть средним пальцем ворчит Варя. Я хочу уточнить, кривится Настя. Не тормоз, нет, не то устройство, что останавливает тяжелые грузовики. Наш Славочка, пароходный якорь. Абсолютно с тобой согласна, Настенька, кивает Марго. А можно мне больше деталей, хмурится Ерофей. Пап, это личное. Слава, я твой отец. До 16, имею право знать все. После, твори что хочешь. Поэтому пока у нас есть время и ты мое дитятка, я хочу знать, что именно у вас стряслось. Слава, говори, короче. Если короче, чем надо, и тебя это смущает, обратись к Иволгину, он тебе мазь для увеличения выдаст. Краснея от злости ворчит Марго. Я не могу их взять, встав выпаливаю. Нет, все в порядке. Тянет к ним, стоит как каменный, гвозди заколачивать можно. А как до дела доходит, так не могу. Нет, дядя Антон, не падает, не улыбайся так. Все, довольны? Позвольте я, встает Иволгин. Долгое время нам всем внушали, что размножаться нельзя. Не удивлюсь, если Вячеславу, как последнему выжившему наследнику, внушали сильнее, чем всем нам. Нас хотели извести, если вы помните. Поэтому, не вижу никакого смысла обижаться на Славу. В этом, он виноват меньше всех. А мы что сделаем? Буквально рычит Настя. Поможете ему преодолеть установленный психологический барьер, разводит руками Иволгин. Слава молод, судя по поведению, поступкам, тому как на вас смотрит, еще и очень горяч. Вы просто события не торопите. Понимаю, вам не втерпеж, но вы на Славу посмотрите. Он и так как может старается, а вы от него еще что-то требуете. И я понимаю Настю и Варю, но вас, Маргарита Владиславовна, понять не могу. С вашим опытом, знаниями, впадать в истерики. А я что сделаю? Кричит Маргарита. Я женщина. Слава, прости, поддалась. Я так больше не буду. Все трое извиняются. Подсаживаются ближе, но не успевают. Мне на колени приземляется Алиса и требует чесать ее за ухом. Как я понимаю, улыбается Ерофей. Инцидент исчерпан. А теперь завтракаем и идем. Жигунова надо обрадовать, чтобы не расслабился и Нику с Лизой не тронул. Завтракаем, как заканчиваем, все идут одеваться. Иволгин утаскивает меня в лабораторию, закрывает дверь. Иваныч, спасибо. Слава, я, конечно, смог выкрутиться. Но в следующий раз, ваши женщины, коих здесь четверо, мне не поверит. Хуже того, я наверняка буду бит, наверняка сильно, и зная Настю ногами. Слава, что с вами происходит? Внушение. Все снял эльфийский эликсир, качает головой Иволгин. Я не знаю, сам хочу. Может, это потому, что мне 14? Большего бреда я в жизни не слышал. Мы, после того, как магию получили, взрослеем быстрее, до 20 лет. Если сопоставить с людьми прошлого, то к своим 14 можете смело еще 4 прибавлять. Но, Слава, поднимает руки целитель. Вы знаете, здесь венчаются с рождения и даже до этого замечательного события. Здесь дети в полгода ходить и говорить начинают. Некоторые раньше. Здесь женится и детей заводит с 12, потому что 12, на самом деле 16. По развитию, разумеется. А цифры – это цифры. Год – это всего лишь оборот планеты вокруг Солнца. А теперь давайте правду. В чем дело? Я не знаю. Тимофей Иванович, честно, точно все работает? Почти шепотом спрашивает целитель. Стоит так, что ломит. Может, ХМ, я выпишу вам особое лекарство. Не бойтесь, оно вкусное. 3 ампулы. Откроете, просто выпейте. Результат будет виден почти сразу. Сейчас Иволгин долго возится в своем холодильнике с лекарствами. Через пару минут находит, приносит мне 3 пластиковых буфуса. Отламывает у одного крышку и подает мне. Выпиваю, катаю во рту, проглатываю, чмокаю губами. На вкус как водка с, похоже на малину, улыбается Иволгин. На самом деле спиртовая настойка нескольких видов целебных ягод. Названия вам ничего не скажут, но сами ягоды. Их используют эльфийские маги для сложных ритуалов. Помогают очистить разум. Вторую выпейте после обеда, третью перед сном. Если не поможет, будем искать другие решения. Хотя, штука мощная, очень дорогая и редкая. И вам не жалко? Я член клана, разводит руками Иволгин. И хоть по паспорту еще не волокита. Клан для меня семья. Для вас, как для будущего главы, мне ничего не жалко. Пойдемте, я сам хочу увидеть физиономию Жигунова, когда он у ворот ходячих мертвецов увидит. Некоторое время спустя. Квартал Жигуновых. Всю ночь Павел отмечал победу. Пил, курил, придумывал новые грандиозные планы. Издевался над сыновьями за то, что провалились и не смогли довести дела до конца. К утру, когда алкоголь в крови превысил содержание гемоглобина, Павел решил действовать. Решил идти и сообщить Нике радостную новость о том, что девушка скоро выйдет замуж. Как надо выйдет, то есть по учению Вальмонда. Кое-как, спотыкаясь и падая, Павел подходит к стене, снимает хлыст, взмахивает им и идет радовать Нику. По пути сбивает хлыстом вазы, картины, статуэтки. Ника, постучав в дверь комнаты, улыбается. Павел, девочка, открой. Павел, слышится голос Лизы, уходи. О, Лизонька тоже здесь, значит, слушайте меня. Я решил взять Веронику в жены, чтобы наши дети, они станут великими магами. Павел, ты спятил? Услышав данный бред, едва не падает Лиза. Это вы спятили. Пытаясь выломать дверь, кричит Павел. Вы не понимаете, наши с Вероникой дети, она еще ребенок, чем моложе, тем лучше. Ты, Лиза, у меня поизносилась, а вот Вероника. Открывайте, глупые женщины. Женщины открывать не хотят, понимая, что Жигунов совсем свихнулся, они тащат к двери комод, подтаскивают тумбочки, стулья, вешалки, как могут баррикадируют дверь, садятся в угол, Лиза обнимает всхлипывающую Нику. «Ладно, не хотите по-хорошему». Павел сжимает кулак, оттопыривает мизинец и указательный пальцы, улыбаясь смотрит на вспыхнувшую между пальцами молнию, наводит руку на дверь. Дверь, баррикады и кость стены под действием ветвистой молнии разваливается. Все оказывается нашинкованным на мелкие кусочки. А вот и я, заваливаясь в комнату, рычит Павел. «Вероника, жена моя, иди ко мне, быстро, только тронь». Закрывая собой дочь, встает Лиза. «Убью, покалечу, дура», взмахнув хлыстом, рычит Павел. «Вероника, на кровать, Лиза, ко мне, надо тебя проучить, на колени, сука». Лиза не отступает, стоит, мотает головой. Павел подходит сам, замахивается. Завизжав, Ника выскакивает вперед, хватает кусок дерева от комода и метает в голову Павла. «С ума сошла?» — покачиваясь, спрашивает Жигунов. «Меня, по голове, Вероника». Вероника, видя, как по лицу Павла течет кровь, не теряется и заряжает ему ногой в промежность. Поднимает еще одну часть мебели и бьет упавшего на колени Павла по голове. «Мама, бежим». Женщины бегут, сзади слышится ругань Павла. В коридор выходит Тимофей, пытается остановить бегущих. Ника заряжает между ног и ему, валит на пол и пинает в лицо. «Стоять!» Искрясь разрядами, вываливается в коридор Павел. Поднимает руку, разряд молнии срывается с пальцев и разрезает стену. «Стоять, шлюхи проклятые! Слушайтесь меня!» Женщины не слушаются, бегут к лестнице, спускаются. Едва уворачиваются от еще одного разряда, ломятся к двери, выскакивают на улицу и замирают. У ворот квартала стоят они, волокита, в полном составе, Ерофей в высокой лапке и дорогой шубе. Рядом с ним Слава, в шубе нараспашку, шапка сдвинута назад, отчего Славка становится похож на разбойника. С ними двое полицейских, журналисты с камерами, волокушины и просто зеваки. «Нет», — стонет вывалившийся из дома Жигунов. «Как? Привет тебе от Остапа», — кричит Ерофей. «Этого не может быть, вы сдохли, выходи, чмо усатое, биться будем», — кричит Слава. «Ника, с тобой все хорошо, эти мрази тебя не трогали, чего вы хотите?» — трясясь от страха, спрашивает Жигунов. «Хочу вызвать тебя, Павел, на поединок», — снимая шубу, улыбается Ерофей. «Дуэль, по правилам, при свидетелях, под камеры, выходи и сразись, трус». «У меня нет времени», — отступая к дверям, стонет Жигунов. «Здесь репортеры», — указывая на журналистов, улыбается Ерофей. «Я пригласил их запечатлеть наш поединок. Но, если ты откажешься...» «Павел, ты же знаешь, какой позор отказ от дуэли». «Да, я не смогу зайти на твою землю и оторвать тебе голову. Но отказ будет заснят. И то, какой позор падет на тебя, думаю, объяснять не стоит. Будьте мужчиной, граф Жигунов, выйдите, убирайтесь», — истерично кричит Павел и ломится в дом. «Ненавижу вас, жалкий трус», — выдыхает Ерофей. «Ника, Елизавета, можно вас?» Женщины идут к воротам, подойдя, останавливаются. Елизавета, невольно задержав взгляд на бедрах женщины, вздыхает Ерофей. «Мы вытащим вас, подождите еще немного. Ника, дочка, как-нибудь держись, недолго осталось». Ника уже не слушает, вцепившись в прутья изгороди, она плача целует Славку. Они созданы друг для друга. Пытаясь оторвать взгляд от рук и могучей груди Ерофея, шепчет Лиза. «А вы, Лиза, не делай глупостей, просто жди, мы спасем вас». «Ерофей», — шагает вперед Лиза. «Елизавета, убирайтесь», — выскочив из дома с ружьем, кричит Жигунов. «Я тебе это ружье в жопу засуну», — кричит Славка. «Отронешь Нику или ее маму, я с тебя, падаль, 10 шкур спущу. Сопляк, мой сопляк тебе в рот не влезет. Выходи, бегемот усатый, я тебя сам покалечу, трухло позорное. Вы все засняли, обижаете, Вячеслав Ерофеевич», — улыбается парень с камерой на плече. «Вот это новости, спасибо за материал. Ника, все будет», — улыбается девушке Слава. «Совсем немного осталось, я заберу тебя, только, пап». Ерофей стоит у забора, держится за металлический прут и, не моргая, смотрит на Лизу. Самое интересное, что с другой стороны, Лиза ведет себя точно так же. «Пап, нам пора. Пошли, пока этот придурок от страха стрелять не начал». «Ага». Так и продолжая стоять, кивает Ерофей. «Иду, Лиза, я, а ты, мы». Славка берет отца за руку и отводит от забора. Подает шубу, поймав за бороду, поворачивает голову к себе, щелкает пальцами у лица, получает подзатыльник, смеется и уводит отца. Какая женщина? Бормочет Ерофей. Славка, ты видел? Видел, видел. Пошли уже. Но она, оглядывается Ерофей. Оглядывается и видит, что Лиза, которую Ника тащит за руку, смотрит на него и идти отказывается. Борис Всеславович, улыбается Слава. Помогите. Да отстаньте. Ворчит Ерофей. Нормально со мной все. Нормально. Как мне ее увидеть? В школе, в день открытых дверей, фыркает Слава. Не бойся, думаю, Павел Петрович после нашего визита на них смотреть побоится. Пошли. Глава 27. Возвращение домой, обед. Женщины теперь со мной, ведут себя как раньше. Клан по-прежнему слегка в осадке. Отец в абстракции. Смотрит в пустоту, улыбается. И я улыбаюсь, потому что средство Иволгина работает. Под столом, глажу Настю и варю по ножкам, по коленкам, но уже без какого-либо стеснения, позволяю себе поднять руки выше, отчего девушки вздыхают и лезут целоваться. Не знаю, что за очередную бурду выдал мне Иволгин, но штука очевидно рабочая. Мои женщины, они как будто светятся, никаких сомнений нет. Думаю, вечером, после третьего буфуса, дело закончится оргией, как бы не раньше. Раньше слава святой не происходит. Отец быстро все съедает и, наконец, зовет меня за собой, явно на поговорить. Уходим в его кабинет. Ерофей запирает двери, садится в кресло, хмыкая достает бутылку водки, стаканы и сигареты. «Пап, у тебя хороший вкус, Слава», — наливая бормочет Ерофей. «Твоя Ника, точная копия Лизы. Сын, давай думать, как вытащить их. Так сильно понравилось, как тогом ударило. Знаешь, Слава, закрываю глаза, а вижу ее». «Есть предположение, как нам провернуть такое дельце?» «Есть». «Удивляй», — подбирается Ерофей. «Пока нечем. Тут думать надо. Чтобы освободить наших женщин, нам надо убрать Павла. Как его убрать? На дуэль он не согласится. А если я вломлюсь к нему и оторву голову, полиция оторвет голову мне. Подожди. Убрать его можно, причем сделать это можно по-тихому». «Как?» — начинает нервничать Ерофей. «Пап, спокойно. Помнишь, что Ника говорила про Павла? Он идиот, за словами не следит, но не следит дома. Теперь представь, вдруг, ни с того ни с сего, Павел начинает гнать на императора, рассказывать про учение Вальмонда и выкладывать, что именно он пытался сделать с нами. Причем все это будет происходить при очень значимых людях, где, я уверен, будет множество агентов канцелярии государственной безопасности. Гениально, Слава, я поражен. Вот только две маленькие неувязочки. Как ты соберешь всех этих людей в одном месте? И как заставишь говорить Жигунова? Люди соберутся сами. Графы, бароны, маркизы, князья. С ними военные от генералов до капитанов. Высокие чиновники, ученые. Все сливки нашего ссыльно-опального общества стекутся в дом офицеров. Как каждый год бывает. 4 марта. На празднование дня рождения императора. Славка. Округляет глаза Ерофей. Ты. Подожди, пап. Перед этим замечательным событием, мы попросим Иволгина приготовить одно интересное зелье, которое подольют Жигунову Лиза и Ника. Зелье никак не повлияет, какое-то время. Но потом, когда Жигунов опрокинет пару рюмочек за здоровье императора, оно начнет действовать. Нам с тобой, надо будет держаться ближе. От тебя Жигунов взбесится, а я, парочкой вопросов и громким тостом, заставлю его высказаться об императоре. Если получится... Павла Петровича мы больше не увидим. А что делать с Василием и Тимофеем? Ты о них подумал? Пап, обижаешь. Если Павел не утянет за собой Тимофея, мы подключим не только красавицу, но и большую умницу. Она же пока еще Вишневская, Маргарита Владиславовна. И 3 долговые расписки на 800 тысяч. Мы отберем у Жигуновых поместье. Они еще нам должны останутся и по этим распискам платить будут всю жизнь. Они останутся на улице. Лизу и Нику мы просто заберем. А вот теперь на самом деле, гениально, выдыхает Ерофей. Получается на все про все у нас 2 недели. Как думаешь, девушки продержатся? Думаю, что да. Надо будет им об этом сообщить. Напиши Нике, пусть будет готово. Зелье я передам ей в школе. Слав, мнется Ерофей. Только честно, ты не против? Пап, честно, нет. Наоборот, я всеми руками за. Тут слепой не увидит, что Лиза тебе понравилась. И ты ей тоже. А если ты будешь счастлив, то я и тоже. Так что, не думай о плохом, у нас все получится. Я тебе верю. Знаешь, а из тебя получится хороший глава, когда тебе будет 16. Давай так, не по достижению мной совершеннолетия, а только тогда, когда я буду готов. Мне еще очень многому предстоит научиться. Понять, принять, усвоить. Ты согласен? Слова мудрого человека. Да, спасибо. Вспомнив про лекарство, достаю из кармана буфус, отламываю крышку и выпиваю.